Глава 12. Пережить ночь оказалось хоть и просто, но очень уж нервно. Примерно через полчаса после того, как мы укрылись в башне, на улице взвыл ветер, а вместе с ним и неведомые существа. Хор из всевозможных голосов доносился до нас со всех сторон, но как-то приглушенно. Твари визжали, шипели, выли и рычали. Но кроме этого не было никаких других звуков. Ни шагов, ни скрежета. Никто не пытался вломиться в башню. Никто нам не угрожал. Лишь один раз, уже перед самым рассветом, кто-то пронесся мимо, притормозив возле запертой двери. На несколько секунд шаги сменились тяжелым дыханием и сопением. Существо рыкнуло напоследок и умчалось прочь. Стало тихо. Поспать нам удалось совсем немного, еще до этого потустороннего концерта. Потом мы просто сидели, стараясь не дышать и не делать резких движений. Привлекать внимание и знакомиться с обитателями города очень уж не хотелось. Но они сами нас нашли. Через час после рассвета, когда мы все же задремали, в дверь постучались. И мужской голос произнес: «Эй, есть там кто?» Мы встрепенулись. С улицы доносились приглушенные звуки и обычный городской шум. Долетали ароматы выпечки и табака. Будто все ночные крики нам просто приснились. Мы переглянулись и подошли к двери. Щелей не было. Башню делали на совесть. Зато была лестница наверх, которую мы ночью не заметили. Не каменная, а обычная, деревянная, приделанная к одной из стен и заканчивающаяся возле отверстия в потолке. Как самая здоровая, по сравнению с Ильмаром, и самая старшая, по сравнению с Изабель, я полезла проверять, что же там наверху. На втором этаже было пусто. Деревянные полы, пыль и несколько деревяшек не в счет. Зато дальше вела уже обычная лестница, и взбираться по ней было проще и быстрее. На самом верху стояли шестеренки размером с меня, которые должны были запускать механизм часов, и старый стул. Виднелось небольшое окошко под огромным циферблатом. Я опустилась на колени и выглянула наружу. Там кипела жизнь. Ходили люди, открывались ставни и двери лавок. А возле башни стояли несколько мужчин, самый старший из которых как раз повторно стучал в дверь. Я спустилась как раз тогда, когда он предлагал своим товарищам взломать дверь. Но я успела раньше и просто сняла засов. Дверь скрипнула, открываясь, и яркий солнечный свет заставил нас зажмуриться. «Кто вы такие?» Мужчина, опешивший от вида нашей потрёпанной компании, скрестил руки на груди и нахмурил густые седые брови. Я шагнула ему навстречу. «Доброе утро! Мы прибыли вчера вечером, но не смогли найти убежище лучше. Надеюсь, вы не в обиде». «Прибыли? Сюда? Сами?» Кажется, этому известию он удивился сильнее, чем тому, что нашел нас тут. «Мы все обязательно расскажем, но, может, вы сначала дадите нам возможность привести себя в порядок и поесть?» Я попыталась подражать действиям старшего в этой группе и тоже скрестила руки. В конце концов, вежливость никто не отменял. И плевать, что мы явились незваными гостями. За следующие полчаса вокруг нас развили активную деятельность. Сначала выделили нам две комнаты в доме Михаила, который действительно оказался старейшим жителем и заодно главой города. Мы умылись, привели себя в порядок и отправились завтракать. В таверне, которая стояла как раз на площади, уже был накрыт стол. Вяленое мясо, овощи, оладьи и каша на молоке. Внутри еще было пусто, так что нам выделили самый большой стол и даже застелили его белой скатертью с вышивкой. невиданная роскошь для таких заведений. Хоть здесь и было чисто и достаточно уютно, но остальные столы были всего лишь протерты. Зато источали аромат свежего дерева. Завтракать с нами пришел и Михаил. Он дождался, пока мы утолим голод, и уже потом стал задавать вопросы. «Так как вы к нам попали? Давненько у нас не было гостей». Я пожала плечами. «Мы случайно. Портал был нестабильный и переправил нас сюда. Горск, правильно? Не слышала о таком городе, извините. Как далеко мы от столицы?» Изабель с аппетитом жевала оладьи, макая их в сливовое варенье. Она прислушивалась к разговору, но помалкивала. Ильмар же сидел грустный и пах чем-то хвойным, кажется, можжевельником. Мазью для его ссадины с нами поделилась дочь Михаила, увидев засохшую кровь на его лице и волосах. Сам же глава не спешил с ответом, задумался. «Вообще-то...» Он почесал в затылке и откашлялся. «До столицы от нас далековато будет. Кажись, дней 7. Коль на лошади, да поспешить». «А как насчет мага? У него есть камни переноса?» Перспектива неделю трястись на лошади меня не радовала. Пусть нам и не надо в центр страны, но отсюда было далеко до любого крупного города. «Так нету у нас мага. Давно нету». Глава развел руками и заметно помрачнел. «Как стражи явились, так и не шлют нам больше обычных-то. Хотя и стражи уже сюда глаз не кажут. Забыли про нас все». Пришла моя очередь хмуриться. Аизи даже отложила недоеденную оладью на тарелку. Упоминание приспешников жреца кому угодно испортит аппетит. «Расскажите, что у вас происходит? Что здесь делали стражи и что творилось ночью?» Я сжала в руке вилку, и она против моей воли покраснела, нагреваясь. Пальцы обожгло, и я от неожиданности выпустила ее, с громким звуком уронив на пол. Давно у меня не было неконтролируемых выбросов магии. Сказались недосып и нервы. Мужчина проследил взглядом за упавшим прибором и встал. «Располагайтесь, гости дорогие. Мой дом — ваш дом, коли беды в него не принесете. А поговорим мы опосля. Сначала надо обсудить все с советом. Днем вам ничего не угрожает. Только уйти не пытайтесь. Бесполезно это». И он вышел из таверны. Мы же могли только молча переглядываться. Вредный червячок сомнения просто вопил, что ничего хорошего нас тут не ждет. После завтрака мы оставили Ильмара отдыхать и вдвоем с Изи отправились осмотреться. Город как город. Главную достопримечательность мы уже видели, даже изнутри. В остальном же Горск напоминал большую деревню. Деревянные дома, в центре двухэтажные, а на окраинах — победнее. Лавочки с товарами, которые тут же и производили. В отдалении стояла ферма, и начинали зеленеть поля. За ними виднелся лес. Из головы не выходили слова Михаила. «Только уйти не пытайтесь». Я так и не поняла значения, но чувство противоречия заставляло проверить на собственной многострадальной шкуре, что же это значит. На обход городка ушло всего пара часов. До обеда нас вряд ли хватится. Так что мы переглянулись и, не сговариваясь, свернули на тропинку, уводящую в лесок за фермой. Выглядела она заброшенной. Возможно, вела всего лишь к реке, и там мы найдем давнишние коровьи следы или заброшенный колодец. Но более-менее наезженной дороги с этой стороны не было. Вот мы и двинулись по единственной подходящей тропе. Я пошла впереди, отводя от лица ветки деревьев. Принцесса не отставала, только приподняла подол платья, чтоб не мешал идти по траве. Надо бы уговорить ее примерить брюки. Все удобнее. Слушай, а что мы ищем? Терпение девушки иссякло, когда мы в очередной раз пробрались через колючие кусты ежевики, разросшиеся прямо у нас на пути. Может, назад? Найдем мага, подумаем, куда отправиться, и забудем этот странный город. Она потерла запястья, на которых алели царапины от неравной борьбы с шипами. «Давай еще чуть пройдемся». Я разочарованно взглянула на штанину. Чуть ниже колена красовалась небольшая, но досадная дыра. Я даже объяснить не смогу толком, зачем нам это надо, но чую, что придется выяснить, почему это мы не сможем уйти. Признаться, вначале я думала, что за нами будут следить и постараются не дать нам уйти. Раз тут бывали стражи, могли и знать про беглую меня и пропавшую принцессу. Вот только за нами никто не шел. В лесу было довольно тихо. Хруст каждой ветки разносился на большое расстояние. И кроме нас, поблизости не было людей. Мы пошли дальше. Изи вздыхала, якобы не слышно, а я делала вид, что не понимаю намеков. «Я устала». Моя спутница остановилась и сняла обувь, чтобы вытряхнуть оттуда сосновые иголки. «И вообще, тут так хлебом пахнет, что я проголодалась». Я резко затормозила. «Хлебом? В лесу? А ведь и правда. Как я не заметила за ароматом хвои и прошлогодней травы запах еды?» Принцесса только разочарованно вскрикнула, когда я побежала вперед по еле выделяющейся тропинке. С каждым шагом я все лучше различала аромат свежей выпечки, шум колес по брусчатке и отдаленные голоса людей. «Почему нам не сказали, что мы так близко от другого города? Прошли мы всего ничего». В какой-то момент деревья передо мной расступились, и я буквально вывалилась на перекопанную землю, вновь утонув в чьей-то грядке. В спину меня толкнула Изабель, уцепившаяся в мой локоть, чтобы не упасть. Мы так и застыли в этой странной позе, стоя посреди огорода. «Но ведь это же... разве такое возможно?» Изи не смогла сформулировать то, что вертелось у меня на уме. Мы вернулись в Горск. Перед нами стоял дом главы города. Я обернулась, но за нами начинался яблоневый сад, а дальше виднелась соседняя улица. Мы шли по лесу больше часа, а вернулись в центр города. «Как такое возможно?» Принцесса наконец отпустила меня и стала озираться. «А где лес?» «Магия. Я 5 лет проучилась в академии, но о таком там и словом не обмолвились. Очень хотелось выругаться, но присутствие девчонки смущало». «И что теперь?» Она недовольно разглядывала зазря поцарапанные руки. «Пойдем к Михаилу. За обедом и ответами». Но главу мы не застали. Его дочь, пышная длинноволосая женщина в самом расцвете сил и лет, хлопотала возле Ильмара, обрабатывая рану на голове. «А батюшка еще не приходил». Елена убрала мешающую прядь со лба и спрятала мазь в шкафчик. «У меня супчик поспел, дорогое овощное. Кушать будете?» В доме и в самом деле пахло аппетитно, так что мы не стали отказываться. Пока мы уплетали наваристый суп с огромными кусками мяса, Елена немного рассказала о себе. Она оказалась швеей. Больше 20 лет отдала своему делу, и сейчас все в городе знали ее как лучшую мастерицу. Вот только с личной жизнью у нее не сложилось. Ни мужа, ни ребятишек. «А почему у вас в городе вообще так мало детей?» Изи облизнула ложку и с воодушевлением подвинула к себе тарелку с рагу. Все-таки хорошая прогулка отлично нагоняет аппетит. Мы встретили лишь пару подростков по дороге. Пришлось задуматься. И в самом деле, нам не попалось ни одного малыша, ни одной компании сорванцов, которые в это время обычно с криками носились по округе, распугивая кошек и дразня собак. Впрочем, собак тут тоже не было видно. Женщина погрустнела. Она вытерла руки о цветастый фартук и отошла к печи, вроде как достать оттуда горячие пирожки. «Елена!» Я отложила ложку, понадеявшись, что часть ответов можно получить и здесь. «Расскажите нам». Она резко обернулась, сверкнув заблестевшими глазами. «Вот зачем вы к нам приехали? Мы уже привыкли жить так, как живем, оторванными от мира, со своими правилами. А тут вы!» Хозяйка дома всплеснула руками. «Уходите из города! Опасно тут для всех, очень! И нам душу не травите!» Развязанный передник полетел на лавку, а женщина вышла из дома. От хлопка двери я вздрогнула. Мы переглянулись. Что же тут творится-то? Честно говоря, Елену мне стало жаль. Хозяйственная, привлекательная, но, как оказалось, очень несчастная. И я уверена, что жрец и здесь приложил руку. А мы действительно разворошили своим появлением что-то серьезное. Только уйти мы не можем. Значит, придется разбираться в происходящем. Успокаивать Елену мы послали Ильмара, как единственного мужчину среди нас. Он и не сопротивлялся. Сами же пошли искать главу. Потратив полчаса на поиски, мы обнаружили его в таверне. Он сидел за столом в компании еще двоих мужчин. Полные кружки с вином были отодвинуты. А сами они увлеченно жестикулировали, не сразу нас заметив. «Глупости не городи! Доверять пришлым? Да не в жизнь!» Мужчина лет 40 стукнул кулаком по столу, заставив жидкость в кружках немного расплескаться. И только потом заметил нас с принцессой. «Явились! Я в этом не участвую! Делайте, что хотите, только ты потом и будешь отвечать, когда на нас свалятся очередные проблемы!» Он встал из-за стола, зло посмотрел сначала на Михаила, не обделил таким вниманием и нас, а затем вышел. Не понимая, в чем мы уже успели провиниться, я просто пожала плечами и уселась на его место. Изабель взяла стул от соседнего столика и приставила к нашему. Оставшиеся мужчины хмуро наблюдали за происходящим. «Добрый день!» Они молчали, так что мне пришлось самой начать разговор. «Может, вы все-таки расскажете, что происходит?» Они переглянулись. Второй, помоложе, но тоже с легкой сединой в волосах, заплетенных в короткую косу, сильнее нахмурился и поджал губы. Я продолжила. «Не знаю, что за секреты вы тут храните, но поверьте, мы не по своей воле во все это лезем. Мы сами попали в переделку. А когда сбегали, случайно оказались у вас. Магия решила, что здесь нас не найдут». «Это она правильно решила», — буркнул не представившийся мужчина. «Здесь никого не найдут, но и сам никто не уйдет». «Это мы уже проверили». Тропинка от фермы привела нас в центр города. «Как такое возможно? И как нам добраться хоть куда-то?» Глава тяжело вздохнул и начал рассказывать. «Никак. Отсюда уж поди года 4, как никто не уходил. Ох, и пожалею я потом, что все выложил незнакомцам. Но вдруг эта ваша магия и нам помочь сумеет, а вы нам провидением посланы. В помощь надеюсь, а не на беду». И рассказал нам свою историю. Стоял обычный городок Горск на востоке страны. Небольшой, ничем не примечательный. Даже торговые пути рядом не проходили. Потому и привыкли тут люди полагаться только на себя и по праздникам молиться Дамбалле, чтоб послал незасушливое лето, да оберег скотину от болезней. Маг в городе был. Местный парнишка, отучившийся в столице, довернувшийся домой. Он и помогал жителям по мелочи, и передавал послания, какие важные, и оберегал город от непрошенных гостей. Только те однажды сами явились. Пришли стражи через портал на площади, как раз там же, где и мы. Их встретили как гостей дорогих. Накормили, напоили, а потом уж узнавать стали, зачем пришли. Жителям ответили, что жрец очень обеспокоен тем, что творится в стране. Мол, и приверженцев с Эмиди развелось тьма сколько, и вообще нехорошее что-то творится. А городок-то на отшибе, некому о них позаботиться. Вот и предлагали стражи установить такую защиту, что ни один злодей не проскочит. Жители посовещались да согласились. О них же заботятся. Да как только начали пришлые творить свою магию, так и встали часы на старой башне. Уж сколько их потом пробовали починить, никак. Один только мальчишка-маг забеспокоился. Мол, что-то де странное происходит. Не ведал он такого. Да его не послушали. Мал еще был. Куда ему до стражей, о которых легенды ходили. А после нашли того мальчика в канаве, мертвого. Но это уж когда стало ясно, что сами же свой город и погубили. В первую же ночь стало твориться что-то странное. Полночь вроде. А кто-то на улицу выбрался и орал благим матом. Мужики выскочили, да куда там? Носилась по городу тварь такая, что отродясь никто не слыхивал. Тело вроде человеческое, а голова... Из раздавшихся плеч росла морда быка с огроменными рогами да кольцом в черном носу. Кто с вилами, кто с топором, кто с чем, жители накинулись на то существо. Да бестолку. Оно то кидалось к людям с распростертыми объятиями, то становилось черным дымом. А как кричало, как кричало! Все закончилось, когда вышли стражи. Они сначала колдовать начали, да не вышло у них ничего. Наоборот, тварь на них кинулась. Тогда они ее и того. До утра ее там и бросили, побоявшись далеко от домов уходить. Хоть и не спал никто в ту ночь. А дома все надежнее. А утром мужики на площадь высыпали, чтобы, значит, тело-то унести, да спалить где в лесу. А его и нет там. Ну, то есть тело-то есть, но не твари, а Раиса, лекаря. Изуродованная, изломанная. Страшно смотреть было. Кто послабее, прям там и оставили свои завтраки. Не выдержали зрелища. Жутко всем было. Тело унесли да сожгли, не перебросившись и словом. Потом стали пришлых пытать. Что же они с городом сотворили? Отродясь, такого страху не было. А те лишь хмурились да отмалчивались. Но и уходить не спешили. Да вот ночью все повторилось. Крики, вой утробный, новая тварь. Вроде и человек, а вроде и шерсть на нем почти в ладонь длиной. Только тут стражи сами вышли, не дожидаясь. Опять колдовали, и опять не получилось. Так и убили бедолагу. А они, да, стояли и смотрели, боясь того, что будет утром. В этот раз это был гончар. Изуродованный весь, страшно взглянуть. А одежда вся в шерсти той серой. Тут-то все и стали догадываться, что эти изверги учинили. А они уж и не отпирались, только глазами да магией сверкали. Им надо было из людей сделать монстра, да такого, чтоб их слушался. Такая вот судьба ждала всех. Мужики хотели с ними покончить, да куда там простым смертным, коли уж им сама природа человеческая подвластна. Хотели было сбежать, да не вышло. Все дороги обратно в город вели. Так и жили, со счета сбились сколько. Женщины да дети из дома не показывались, но никого это не уберегло. Как ночь, так кто-то шел против воли из дому под свет луны. Утром находили. Пока однажды у иродов этих не вышло приструнить такую тварь. Жена то была трактирщика. Говорят, обернулась баба змеей, да ответила на призыв стражей. Видели ее пару человек из окна-то. Тело вроде и человеческое, а хвост, как у твари ползучий. То в дым оборачивалась, то обратно целой становилась. Эти маги ее и отправили куда-то порталом. Прям ночью. А поутру предупредили жителей, что теперь они каждую ночь будут в таких монстров превращаться. Все. Мол, они еще вернутся, и коли выживет кто, с собой заберут. Послужить на благо королевства, чтоб их. И ведь не обманули. Много народу померло, пока не сообразили с вечера прятаться по подвалам. Да лишь один, кто остается, чтоб снаружи всех запереть. Он и сам дома отсидеться старается. Да обычная дверь не проблема для такого оборотня. Вот и бродит до утра по городу, да по окрестностям. Но один. И потому вреда причинить никому не может. Все человеческое ночью в них помирает. Только инстинкты остаются. Убить да задрать кого. А утром и не помнят толком, что творили. Так и живет Горск, отгороженный от остального мира. А теперь-то оно и к лучшему. Вот только баб жаль. Страдают они, что детишек у них не будет. Ни к чему их в такой мир приводить, где только смерть да страх. Да оплакивают регулярно тех, кто ушел раньше срока. Они уже почти привыкли к такому укладу, смирились от безысходности. А тут новые незваные гости явились. Что же они городу принесут? Я от такого рассказа за голову схватилась. Что же они натворили? Взлохматила рукой и без того растрепанные волосы и прикрыла глаза. Вот от кого мы убегали. Существо, которое подвластно стражам. Внутри все заледенело. Надо отсюда выбираться. И желательно до наступления ночи.